Глава 13. Глупый дурак. Ровно через час Павел Родионов в разорванных на колени брюках, с ладонями содранными об асфальт, дыша часто и взволнованно, возвратился к себе. В комнате все было по-прежнему, все вещи стояли на своих местах, рыжий кот Лис мирно дремал на подушке. Только косая солнечная дорожка переместилась с дивана на пол. И Павлу на миг показалось, что именно в этом невинном смещении солнечного света кроется главная причина резкой трагической перемены, которая произошла в его жизни. То, что с ним произойдет нечто именно трагическое, он понял сразу, едва взглянул на странную посетительницу. Девушка усмехалась, и он покорно улыбнулся ей в ответ, хотя и почувствовал болезненный укол, предупреждение мудрого и здравого еще в ту минуту сердца. Теперь два чувства боролись в нем. Чувство огромной и непоправимой утраты из-за своей собственной бестолковости, ненаходчивости, косноязычия и ощущение нежданного подарка судьбы, которое враз изменил его жизнь. В том, что жизнь переменилась, не было ни малейшего сомнения. Все произошло так естественно, так просто, что по-иному и быть не могло. Не то чтобы он ожидал чего-нибудь в этом роде, какого-нибудь внезапного известия, телеграммы или прибытия нарочного с запечатанным пакетом, в котором извещалось о том, что умер троюродный дед в Канаде, и он теперь наследник неслыханного богатства. Нет. Но, как всегда в таких случаях, когда происходит резкий перелом в жизни человека, Павлу уже и самому казалось, что да, он ожидал, давно предчувствовал, готовился. Всего лишь час назад в этой самой комнате сидел он точно так же за столом, радовался тому, что впереди огромный солнечный день, радовался своему бодрому и деятельному настроению. Теперь вдруг все дела его оказались совершенно ничтожными, пустыми, ненужными, и единственная их польза состояла только в том, что они помогут как-нибудь скоротать, превозмочь это, сделавшееся огромным и докучным время. Павел Родионов присел к столу. Да, так будет правильнее всего. Нужно, пользуясь вдохновенным состоянием, потрудиться часа два перед тем, как отправиться на службу. Конечно, вдохновение это болезненное и нервное, и вряд ли из него выйдет что-то стоящее. Ну, куда-то же надо его деть, как-то избавиться от него, освободиться. Он резко открыл картонную папку, извлек рукопись, высоко поднял ее над столом и с силой опустил, пытаясь этими энергичными действиями мобилизовать свой мозг. Но ухищрения его не подействовали. Мозг наотрез отказался вникать в отвлеченную писанину, и никакой силой нельзя было его заставить забыть происшедшее. Родионов откинулся на спинку стула, сцепил ладони на затылке. Стул опасно закачался на двух ножках и, потеряв равновесие, повалился на пол вместе с Родионовым. Удар получился не сильным, он успел развернуться и вытянуть руки. Всколыхнулись только остатки предыдущей боли в поврежденном плече. Заныли ссаженные об асфальт и гравий ладони. Он так и остался лежать на полу, как лежал полчаса назад на трамвайных путях. Но теперь не надо было вскакивать и спасаться. — Нет, — усмехнулся он. Ничегошеньки она не забыла. Если бы ей было все равно, не стала бы она возиться со мной, обмывать мои раны, просто спокойно и равнодушно ушла бы восвояси. Родионов лежал, жмурясь от света, в зыбком багровом мареве, в другом мире, не чувствуя под собою жестких половиц и ни о чем уже не думая. только впитывая наплывающие, невесть откуда, расплывчатые и отрадные образы. Так он задремал незаметно, все так же тихо улыбаясь, и так же незаметно проснулся, когда солнце уже ушло с его лица и стояло теперь на стене вертикальной полосой, как трюмо. Теперь он был почти спокоен, словно за время его недолгого отсутствия в мире сияющая взвесь радости осела и улеглась в сердце, теплые золотые крупицы. «Дурак!» — сказал он громко вслух и стал подниматься. «Глупый, глупый дурак!» «Дядя Паша, у вас кот не кормлен, а вы на полу валяетесь». Павел смутился, увидев на пороге Наденьку с блюдцем молока в руках. Она стояла, склонив голову на бок. Хитрые ее глаза лучились иронией и насмешкой. — Ах, да, Лиз, да, — задумчиво протянул Родионов. — Послушай, Надя, как ты думаешь, сколько тебе лет? 15? — Да. Так вот, должна понимать. Вот представь такую ситуацию. Человек знакомится с девушкой, причем девушкой неординарной, умной, красивой, возвышенной. Всучивает ей свой телефон, насильно, можно сказать. Так? Так, заинтересовалась Наденька. Дает он ей свой телефон, и она звонит ему через три, через некоторое оговоренное время. Ею самой, между прочим, назначенное. Это важно, что сама она назначила, а не он. Да, это важно, подтвердила Надя. Она, значит, сама это оговорила. Вот стерва. Возможно, что и стерва. Но... И вот она звонит ему, они беседуют о всяких пустяках, а потом, в самом конце, он идет на некоторую невинную хитрость. Он говорит... «Ну и что же он такое ей говорит?» — тихо спросила Надя. «А говорит он такое?» Сперва вздыхает так, чтобы она расслышала этот вздох по телефону, а потом говорит, как бы решившись. «Вы знаете, — говорит он печально, — не звоните больше мне, ибо я чувствую, что со мною происходит то, чего бы мне не хотелось, чтобы со мною происходило». И с этими грустными словами кладет трубку, может быть, даже не простившись. По-моему, тут есть какая-то интрига. Эта девушка, конечно, заинтересуется и захочет ему позвонить еще. Если это обычная девушка и хочет замуж, а необычная звонить больше не станет, твердо сказала Наденька, не поднимая головы. Почему? Мне как раз казалось... Потому что все шито белыми нитками. Грубая работа. Тут надо сыграть тонко, а вы артист никудышный. А может быть, она решит, что он влюбился, но просто смущен, робеет? Кому теперь нужен робкий человек? Значит, больше не позвонит? Никогда в жизни. Наденька подняла голову, с усмешкой поглядела на Родионова и неожиданно добавила со странной интонацией. «Ну уж вам-то она точно позвонит». Родионов, расхаживавший все это время туда-сюда по комнате, присел на стул. «Пожалуй, ты права», — сказал он самодовольно. «У меня сценка такая в повести, понимаешь? Я вот все не мог сообразить насчет женской логики». «В повести можно», — разрешила Надя. «Прочтут и не заметят никакой натяжки». «Ладно, я пойду, дядь Паша. Какой же вы все-таки простодушный». «Трудно будет тебе с твоим умом подходящего жениха найти», — вздохнув, пожалел ее Родионов. «Все такие дураки кругом». «Да?» — согласилась Наденька. — Глупые дураки. И с этими язвительными словами она выбежала из комнаты. Некоторое время Павел сидел, вытянув губы трубочкой, и размышлял. — Однако номер отпадает, — согласился он. — Девушка, конечно, необычная, взглянул на часы и стал собираться на службу.